нанимали бичей со стремянками мыть памятник Ерофею Павловичу на вокзальной площади. Потом летали во Владивосток, ныряли с аквалангами в Японском море. Я понимал, что воссоединение наше мимолетно, что у нас нет и не может быть общего будущего. Эта мысль сообщала особое, трепетное очарование каждому мгновению. Мы расставались без слез. Я улетел в Ленинград, уже предвкушая новую встречу. И когда она состоялась? Еще через год. На сей раз весточка пришла по почте. На официальном бланке молодежного музыкального фестиваля «Янтарный ключ». Меня приглашали в жюри. Письмо было подписано секретарем оргкомитета А. Ледовских. Время было напряженное, до сессии оставалось меньше месяца, и на мое решение ехать на фестиваль повлияло только одно — надежда, что здесь не обошлось без Линды. Ожидания мои оправдались. Она и оказалась той самой А. Ледовских. Она же Элла Каценлебоген, улыбнулся Асуров. Успела сходить замуж за тамошнего морячка. К моему приезду брак уже распался, и наш откровенный роман осуждений ни у кого не вызвал. В конце лета я снова примчался туда, но ее уже не застал. Она исчезла бесследно. Опять с приключениями? Мне так и не удалось ничего выяснить. Прошло еще 3 года. Я закончил университет, на зависть многим получил распределение в приличный ленинградский вуз, изредка, по старой памяти, выступал с нейншансом. Женщины по-прежнему не обходили меня вниманием. Внешняя жизнь моя протекала вполне благополучно. Во всяком случае, открывая почтовый ящик, я не мог унять в пальцах нервную дрожь, которая с приближением лета становилась особенно сильной. Но я не дождался ничего. Неужели вы так больше и не встретились? Встретились в августе позапрошлого года. Где? Слишком быстро, слишком цепко спросил Асуров. Все началось с того, что 2 моих приятелей, аспиранты-психологи, подбили меня прокатиться с ними в Коктебель, это в Крыму, между Феодосией и Судаком. Медленно, эпично начал Нил, не принимая заданную следователем смену темпа. Плавали, знаем, неуверенно пошутил Асуров, и ритмический рисунок беседы распался окончательно. Нил широко оглушительно зевнул и взглянул на часы. Асуров встал. «Извини, я засиделся. Тебе надо поспать. Завтра договорим. 10:00. Звякни мне по этому телефону». Асуров достал из кармана карточку и положил на стол. Нил заметил, что на карточке не было ничего, кроме четко отпечатанного 7-значного номера. «К тому времени я буду знать, готовы ли результаты экспертизы. И тоже смогу тебе кое-что рассказать. Коньяк забери». Нил показал на початую бутылку. «Еще чего? Тебе нужнее. До завтра». Следователь подмигнул и, прихватив плащ, шагнул на балкон. Нил проводил его взглядом, наполнил стакан. Лето 78-го Нил безвылазно проторчал в городе, сдавал госэкзамены, защищал диплом, получил прекрасное распределение на кафедру в политех, где был сразу же подключен к проверке абитуриентских сочинений. и все это время ждал. Но белый конверт так и не мелькнул в прорезях его почтового ящика.